Глава 15. Открыла глаза и не сразу сообразила, где нахожусь. Взгляд натолкнулся на кованую люстру, которой точно не было в моей квартире. Поворочившись, ощутила, что и матрас был явно жестче моего. Взглянула на темно-серое постельное белье, бросила взгляд на свою одежду. Футболка? Спохватившись, резко села на кровати. Сколько времени? Повертела головой в поисках телефона, нигде его не обнаружив, вспомнила, что вчера, перед тем, как уснуть в гостиной со щенками, устроила им фотосессию. Телефон, по-видимому, так и остался на ковре. Откинула тонкое одеяло и, свесив ноги с кровати, окинула взглядом комнату. Светлая. Три окна, расположенные полукругом, наполняли спальню солнечным светом. Обратила внимание, что из комнаты вели три двери. Нырнула ногами в тапки и решила посмотреть, что за ними. Оказалось, за одной гардеробная, за второй санузел, а третья вела на выход. Вышла, быстро сориентировалась и повернула в ванную комнату. Свои вещи обнаружила на том же месте, где я их оставила. Подошла к раковине, оперлась руками о столешницу, посмотрела на себя в зеркало. Как и предполагала, выглядела я шикарно. Но эти мысли быстро отошли на второй план, как только я вспомнила, как Игорь меня сюда нес и то, что этому предшествовало. Закусив губу, улыбнулась. Как я ни старалась не думать о прошлом Лома, у меня ничего не выходило. Мозг то и дело возвращал меня к ночному разговору, заводя тем самым механизм дедукции. И к моему рою вопросов добавился еще один такой же. Ответы на них мог дать только Игорь, и я непременно их получу. Приняв душ, оделась и направилась вниз. Спускаясь по лестнице, увидела на стене часы, половина второго. Вот что значит, поблизости нет любимого будильника. Войдя в кухню-столовую, никого не обнаружила. Боковым зрением уловила движение в гостиной и, повернув голову, встретилась с внимательным взглядом темных глаз. По комнате разнесся щенячий скулёж, и я разглядела возле ног сидевшего в кресле Игоря, играющих малышей. «Доброго утра!» — поздоровалась я, но, усмехнувшись, добавила. «Вернее, доброго дня!» «Привет! Голодная?» — спросил Игорь. Только когда он задал этот вопрос, я ощутила, как сильно хочу есть. Присмотрелась к Игорю. Одет, как всегда, по-деловому, в костюме. Даже сегодня ночью он был в рубашке и брюках. Необычно. «Можем куда-нибудь заехать или заказать с доставкой», — предложил он. «Нет, я так долго не выдержу. Я вполне способна приготовить что-то простое и быстрое. У тебя есть материал для изготовления?» — улыбнулась я. «Эмма что-то привозила на днях, посмотри», — улыбнулся в ответ Игорь. «Она тебе и по дому помогает?» — удивленно спросила я. Он приподнял брови и, поднявшись из кресла, двинулся в мою сторону. «Она моя личная помощница и помогает мне во всем», — спокойно ответил Игорь, подойдя ко мне вплотную. Его ответ звучал двояко, и я не сдержалась. Посмотрев ему в глаза, едко переспросила. «Во всем?» Недолго думая, решила прошмыгнуть мимо него к холодильнику, не вышло. Ухватив за талию и прижав к себе, Игорь сжал мои волосы на затылке, вынуждая поднять голову и поцеловал. Так сладко, тягуче и медленно, что я вмиг позабыла о теме нашего разговора. Внезапно он прервал поцелуй, и мои ноги почувствовали опору. Продолжая крепко сжимать волосы, Игорь не давал мне отстраниться или отвести взгляд. «Есть более аппетитная альтернатива завтраку», — хрипло произнес мне в самые губы. В гостиной взвизгнули щенки, напоминая о себе, в том числе и мне, что я нахожусь в этом доме не просто так, а по делу. Почувствовав свободу, он тут же отстранилась, подошла к холодильнику и, распахнув, обнаружила, что он заполнен различной едой. В голове моментально сложилось меню для завтрака. Не прошло и получаса, как были готовы сырники и яичница с беконом. Все время, пока я крутилась у плиты, Игорь сидел за столом, не выпуская телефон из рук. Разговаривал, переписывался. А я настолько увлеклась готовкой, что даже не вслушивалась в его переговоры. Когда я последний раз готовила не для себя. Пожалуй, когда еще жила с мамой. Сварила кофе в турке, приготовила тосты. Расставив все на столе, присела. 5 минут, и от завтрака ничего не осталось. «Настен, спасибо. Давненько я не ел домашней еды». Довольно откинулся на спинку стула Игорь. «Буржуй», — подумала я. Хотелось съязвить и спросить, а что же Эмма не приготовит ему еды? Но сдержалась. «На здоровье», — довольно улыбнулась. Вспомнив про наставление заводчика, уточнила. «Игорь, щенкам необходимо много всего приобрести, желательно это сделать сегодня. Надежда привезла корм, но его совсем немного. Да и помимо него нужны лежаки, груминг, лакомства. Тогда поехали сейчас, вечером у меня встреча». «Хорошо». Вышла из-за стола и, пройдя в гостиную, увидела на камине свой телефон. Разблокировав, поняла, что мир без меня не рухнул. И это было удивительно. И что говорить, печально. Саша прислал только аналитику, значит, все в порядке. «Дай мне 15 минут», — предупредила Игоря и, прихватив сумку, направилась к лестнице. Перед отъездом решили ограничить малышам площадь для разрушения и отправили их в небольшую гостевую спальню на втором этаже. По пути в торговый центр я думала задать вопрос Игорю или нет. Он был напряжен, будто ждал от меня чего-то. Да, ночью он открылся мне, но сейчас, как говорится, при свете дня. Потому как Игорь закрылся, когда разговор зашел о Жанне, я поняла, он ее любил. У меня не укладывалось в голове променять Игоря, уверенного в себе, привлекательного, перспективного мужчину, на кого бы то ни было. Но то в моей голове, а это в голове Жанны, в которой был тот самый Шалим. Рой вопросов не давал покоя и продолжал гудеть. За несколько минут поездки я успела себя так накрутить, что стало дурно. Кондиционер в салоне работал исправно, но кислорода явно не хватало. Опустила стекло и глотнула, пусть и не чистого, но все же уличного воздуха. Раздумывая, какой именно задать вопрос, пришла к выводу, что есть один, ответ на который закроет почти все оставшиеся вопросы. Подняла стекло и, повернувшись к Игорю, выпалила. «Почему ты стал Игорем Стрельцовым?» Он серьезно посмотрел на меня и тут же вернул взгляд на дорогу. По его мимике стало ясно, что он не удивлен моему вопросу. «Опять неверно, Настен. Не почему, а зачем?» «Вот же чертов лом. Опять неверно». Передразнила его про себя. «Спокойно, Настя». «Зачем?» — выдавила я. Игорь хмыкнул, оценив мою послушность. Я же затаила дыхание в ожидании ответа. В тот год некоторые туристические клубы предоставляли услуги по организации встречи Нового года в лесу. Поляна, костер, елка. Типа, почувствуй себя в роли 12 месяцев. Я удивилась. «Игорь, а это разрешено?» «Конечно нет. Жечь костры запрещено, да и лес таит в себе серьезную опасность для человека. Всех желающих они привозили в лес ближе к полуночи. К этому времени для них уже было все готово. Одну из таких групп лесник Федор разогнал неподалеку от того места, где меня бросили. Я был уже без сознания, когда он меня вытащил. Он застрелил зверя, но умер тот не сразу. Мы нашли его гораздо позже, километрах в 6 от того места. У Федора я провалялся месяц. Охотники привозили для меня медикаменты, и ему пришлось со мной повозиться, подлечить. Не без помощи бражки на березовом соке, конечно». Он ухмыльнулся и, остановившись на светофоре, развернулся ко мне и продолжил. «Саня тогда не знал, что я жив. Немного оклемавшись через этих же охотников, я отправил сообщение для него, но было уже поздно». «Почему поздно?» — с опаской спросила я. Потаённые злобы и горечи вновь затопили глаза Игоря. «Моя мать осталась со всем этим дерьмом одна», — процедил он. Игоря перебил громкий сигнал машины сзади, вынуждая прерваться и продолжить движение. Совершив маневр, он развернул машину, чтобы уже через минуту въехать на парковку торгового центра. Остановившись и заглушив мотор, Игорь отстегнул ремень безопасности. Я повторила его действия и принялась ждать. Откинув голову на подголовник, он прикрыл глаза и продолжил. Они отжали все, что было официально зарегистрировано на мою мать. Фактически, помешать им никто не мог. Саня не находил себе места от горя, пил, загоняя себя в угол. Сходил с ума. А моя мать, она умерла. Инфаркт. За 4 дня до передачи сообщения Сане. Я уже не видела ничего из-за слез, которые застилали мои глаза. Они истекали по щекам и падали на джинсы, оставляя темные пятна. Я представляла то чувство безысходности и бессилия, которое испытал в тот момент Игорь. «Не плачь, пойдем», — накрыв мою руку, намертво вцепившуюся в сумку, тихо произнес Игорь. Затем вышел и, обойдя машину, открыл мне дверь. На мгновение я замешкалась, некрасиво вытерла слезы и, тяжело вздохнув, схватилась за мужскую руку. За шопингом переживания немного притупились. В торговом центре располагался огромный зоомаркет, в котором мы нашли все, что необходимо. ненадолго задержались возле стеклянных боксов с животными на продажу, выпили кофе в кофейне и, загрузив все покупки в багажник, сели в машину. «Настен, я не хочу, чтобы ты думала, что я ангел во плоти. Это совсем не так. Но убить ни в чем не повинных людей...» Он замолчал. Руки с силой сжали руль. Конечно, за 6 лет его чувства уже притупились, и боль уже не та, но забыть ничего невозможно. «Их не поймали? Тех, кто это сделал?» Осторожно спросила. «Исполнителей?» — нахмурился Игорь. «Они получили то, что заслужили». Он оскалился, и я поежилась. «Их посадили?» — не унималась я. «Их больше нет, и точка», — прорычал Игорь. Его озлобленность меня пугала. Без сомнения, она проявилась из-за горьких воспоминаний о плохих временах и утраченных возможностях. Абсолютно точно, что направлена она не на меня. Но несла в себе огромную разрушительную силу, и на ее пути также могли возникнуть ни в чем не повинные люди, хоть Игорь этого и не осознавал. Высказать свое мнение сейчас было бы неразумно, поэтому я молчала, ожидая продолжения. Пауза затягивалась. «Что было после того, как ты отправил сообщение Саше? Он приехал к тебе?» «Нет, только через неделю я получил от него ответное сообщение. Из него я и узнал, что произошло, пока я приходил в себя в доме лесника. А встретились мы примерно через неделю. В Красноярске у нас был закрытый бойцовский клуб. Мы его открыли еще в студенчестве, а оформили на Санину школьную любовь. Таков был уговор». Я ошарашенно спросила. «Почему такой выбор?» Он с пониманием ухмыльнулся. «Оставим этот вопрос без ответа, Настен. Клуб она закрыла, как только я пропал. Там мы и встретились с Сашей. Почему Саня выбрал это место, я понял сразу». Окончание фразы потонуло в мелодии звонка телефона Игоря. Из разговора стало понятно, что звонили по поводу той самой встречи, про которую Игорь говорил еще дома. Он извинился и пообещал подъехать в течение часа. Следовательно, наш разговор опять переносился на неопределенное время. Игорь сделал еще несколько звонков, и мы выехали с парковки торгового центра. «Я отвезу тебя к себе, Сергеевич поможет донести пакеты». «Игорь, завези меня сначала ко мне домой. Мне нужно взять вещи. Ты не предупредил, что я, возможно, буду у тебя ночевать, поэтому я ничего с собой не взяла». В квартире я поспешно заполнила пакет всем необходимым и вернулась в машину. Подъехав к своему дому, Игорь предупредил. «Буду, скорее всего, поздно вечером. Дождись меня». «Как будто у меня есть выбор. 3 дня еще не прошли». Возле ворот нас уже ждал Никита Сергеевич. Бодро подхватил пакеты, и мы, не оборачиваясь, двинулись к дому. На территории возле садовой дорожки стояли газонокосилка, а в воздухе витал аромат свежескошенной травы. Я с наслаждением втянула воздух и зажмурилась. Территория дома была большой, но здесь не было ни дерева, ни кустика, ни цветочка. Только газон. Пакеты попросила поднять сразу на 2-й этаж, к малышам. Открыв дверь в комнату, услышала радостный визг 2 активно виляющих хвостиками щенков. Поменяла пеленки и устроилась с ними вместе на полу. Мы так с ними разыграли, что я только со 2-го раза услышала звонок телефона. Догадалась. «Сегодня суббота, и звонит Андрей». «Да, Андрей». «Привет, красавица», — радостно поприветствовал он. «Привет, как твои дела?» — дежурно поинтересовалась я. «Просто отлично, угадай, почему». Растерялась я. «Даже не догадываюсь, почему». «Потому что я практически в 2 шагах от девушки, которую очень давно хочу увидеть». Я застыла. «Ты что, в этом городе? Приехал?» «Да ты не рада. Мы договаривались на субботу, помнишь?» Весело напомнил Андрей. «Нет, Андрей, мы говорили о том, что для начала ты позвонишь, и мы обсудим возможность нашей встречи». Моему возмущению не было предела. Возникла пауза, после которой Андрей как-то обреченно вздохнул и спокойно произнес: «Насть, давай встретимся. Поужинаем, мы обо всем поговорим. Это не займет больше 2 часов. Скажи, куда заехать, и я в 8 буду у тебя». «Нет, я сама подъеду. Где встречаемся?» Его выбор пал на кофейню, я искренне порадовалась этому. Рестораны меня уже напрягали. Из подходящей одежды у меня только красное облегающее трикотажное платье без рукавов, которое я прихватила из дома. И оно меня сейчас очень выручит. До 8 оставалось 30 минут, поэтому я торопливо приступила к сборам. Вызвала уже родного таксиста и отправилась на встречу с бородачом Андреем. Перед выходом из ворот заглянула к Никите Сергеевичу, чтобы предупредить, что уеду на 10 часов. Для себя я решила, что сегодня нужно объясниться с Андреем раз и навсегда.